Папироса догорела, просыпалась к ногам горсткой пепла. Григорий встал, жестом смертельно уставшего человека потер глаза, а потом решительно шагнул в поток. Он не нашел тела Лиды и Сони. Означать это могло лишь одно – девочек не было в отряде во время нападения. Могло такое случиться? Могло. Мало ли, по какой надобности они могли уйти в лес. Да хотя бы за березовым соком, или на поиски чаги для Зосимовича, или за первоцветами. Зачем угодно. Главное, что ушли. Они ушли, а он теперь должен их найти. Почему Григорий был уверен, что Лида с Соней ушли сами? Да потому что не чуял их следов среди мешанины немецких и собачьих. Тогда не чуял, а сейчас просто обязан взять след. Он огляделся, он принюхался, словно Горыныч. Горыныча сейчас особенно не хватало. Но ничего, он и сам нынче не лыком шит, разберется. Начинать поиски следовало от избы лазарета. Именно здесь Лида и жила и работала. Именно отсюда нужно начинать. В избе пахло кровью. Это был густой, омерзительно неживой дух. Он забивал собой все вокруг. Вдыхать его было больно, но Григорий себя заставил. Он стоял с закрытыми глазами, принюхивался и прислушивался к тому, что творилось вокруг и у него внутри. Из сотни едва уловимых запахов выхватил один единственный, знакомый и звонкий, как весенняя капель. Так пахли травы, которыми Лида ополаскивала волосы. Он точно это знал, он запомнил. Григорий открыл глаза, из густого смрадного облака шагнул к порогу, словно за невидимую нить ухватился. Снаружи стало легче, и дышать теперь получалось без боли, и нить сделалась ярче и ощутимее. Он взял след и был не намерен с него сходить. След вывел к землянке, в которой жили Соня с Шурой. Прежде чем уйти из отряда, Лида зашла за девочкой. Вот и вторая ниточка. Не такая яркая, не такая звонкая, но все равно отчетливо ощутимая. Из отряда они ушли вдвоем. Дальше было проще. Дальше Григорий уже видел следы. Они уходили неспешно и не таясь, значит, ушли до нападения, значит, планировали вернуться. А ему сейчас осталось только одно – идти по следу. След вывел его не к болоту, а к поросшей весенними первоцветами полянке. По примятому мху стало ясно, что девочки не прошли мимо, девочки нарвали цветов и еще какой-то неведомо горько пахнущей травки. Наверное, за вот этой травкой они и уходили, наверняка они планировали вернуться. Планировали и попытались. Вот они, следы, ведущие от полянки к окружающему лагерь ельнику. Дальше Григорию словно бы показывали немое кино. Такими яркими, такими четкими стали следы. Вот они шли, не таясь, о чем-то весело болтая. Вот они замерли. Да, прямо на этом пятачке, уже почти вернувшегося в прежнее состояние мха. А потом побежали. Соня впереди, Лида следом. Они услышали крики и выстрелы, другого и быть не могло. Соня рвалась обратно в отряд, пыталась поднырнуть под колючие еловые лапы. Лида ее не пустила, поймала за руку, сначала остановила, а потом и вовсе заставила упасть на землю. Григорий тоже упал на колкую подушку из прошлогодней иглицы, раздвинул еловые лапы. Нет, лагерь не лежал перед ним, как на ладони, но крышу лазарета он видел. Они тоже видели, но большей частью слышали. Было ли при них оружие? Григорий закрыл глаза, из мешанины запахов вычленяя запах оружейной смазки. Нет. За цветочками и травкой девочки пошли безоружные, только у Лиды был маленький перочинный нож. Она всегда держала его при себе, прятала то за голенищем сапога, то в кармане пальто. Ей казалось, что этот ножик может уберечь ее от беды. Ей так было легче. А потом в нос шибануло псиной. Сначала псиной, а потом и кровью. Пригодился ножик. Мертвый пес лежал в сотне метров от того места, где прятались девочки. Над его перерезанным горлом уже вились мухи, а на зеленой, еще не побитой ярким солнцем траве, чернели запекшиеся капли крови. Лизиной крови. Пес напал и ранил. Если судить по количеству крови, рана была неглубокая, это оставляло надежду. Лида защищала себя и защищала Соню. Доведенная до отчаяния женщина способна на многое, а женщина, вынужденная защищаться, способна на что угодно. Радовало одно, если в сложившейся ситуации его могло хоть что-нибудь радовать. Девочки не вернулись в отряд, они не видели то, что видел он. Они уходили прочь от лагеря, и Григорий шел по их следу. В потоке можно было оставаться почти равнодушным, но даже в потоке он чувствовал волнение. Чтобы пересечь болото, нужно быть либо зверобоем, либо Власом Головиным. Хватит ли этим двум девочкам навыков и удачи, чтобы преодолеть топь и остаться в живых? Ждать оставалось недолго. Перед внутренним взором всплыло белое лицо утонувшего в болоте немчика. Что станет с ним, если он увидит лицо Лиды? Такой вопрос лучше не задавать себе, даже находясь в потоке. Сейчас нужно надеяться, что его фарт может распространяться даже на тех, кого он любит. В потоке признание далось легко. Обычная констатация факта, а не признание в любви. Да и никому пока признаваться, если только себе самому. Первое время его девочкам и в самом деле везло. Где-то до середины пути. Но потом одна из них, скорее всего Соня, провалилась в трясину. Соня провалилась, а Лида ее вытащила. Чтобы вытащить, сломала вот эту чахлую березку. Пенек есть, стволика нет. Утонул, или Лида приспособила его в качестве посоха? Приспособила, потому что вот и второй пенек, только на сей раз не березовый, а осиновый. Случайно ли? Или это Соня решила подстраховаться от всех напастей сразу? Не было у Григория ответа на этот вопрос. Да и какая разница? Главное, что из трясины девочки выбрались, промокли до нитки, наверняка замерзли, но выбрались. А еще важно, что шли они не напролом, а делали крюк по краю трясины. Так было безопаснее и надежнее, не так глубоко, не так страшно. Идти придется дольше, зато больше шансов остаться в живых, меньше шансов нарваться на возвращающихся с операции карателей. Думали ли они про карателей? Григорий считал, что думали, по крайней мере, Лида. Рана ее больше не кровоточила, и это было хорошо. Еще одно подтверждение тому, что рана не опасная, еще одна серебряная монетка в копилку фарта. Оказавшись на твердой почве, они развели костерок, небольшой, лишь для того, чтобы просушить одежду. Пока обсыхали, наверняка решали, как действовать дальше. Выход у них оставался только один – двигаться к городу, искать выход на подпольщиков. Наверняка у Лиды был этот выход. Она же сама из подполья. Любимая медсестра сначала Тимофея Ивановича, а потом и Зосимовича. Земля ему пухом. Судя по состоянию углей, отдыхали девчонки недолго. Тепла от костра и времени – только-только хватило, чтобы слегка обсохнуть. Хорошо, что погода наладилась. Ночами еще прохладно, но днем на солнце уже достаточно тепло. На желтый диск солнца Григорий глянул без злости. Понимал, что солнце ему больше не друг, но и не враг точно. Зудящая шкура – невеликая плата за возможность находиться на улице днем. А если поднять воротник да надвинуть на глаза шляпу? Он уже начал задумываться о шляпах. Примерил однажды в квартире, которую обчистил. Просто так примерил от нечего делать. Но собственное отражение в зеркале ему понравилось. Шляпа как-то сразу прибавила ему загадочности и того, что в книжках называют импозантностью. Мысли о шляпе на несколько мгновений отвлекли его от главного, едва не вышибли из потока. Но Григорию удалось удержаться. Он уже начинал понимать, как это работает и как с этим управляться. Управляться пока получалось не шибко хорошо, но очень скоро у него все получится. Только бы найти девочек, только бы с ними ничего не случилось, потому что по всему выходило, что ночью предстояло встретить в лесу. Про существование его схрона на дне оврага они не знали, в сгоревшей дотла деревне им делать нечего, а в лесу опасно. Зверья развелось всякого, что двуногого, что четырехлапого. И Власу с парнями придется этой ночью обойтись без него. Не успеет он вернуться до заката. Нет, вернуться успеет, но только если будет один. А одному ему никак нельзя. Он первый себе не простит. Первой неладное почувствовала Соня. «Что-то мне неспокойно, Лида». Соня стояла посреди лесной полянки, прижимала к груди букетик первоцветов. У Лиды был такой же букетик, совершенно бесполезный, но такой прекрасный, пахнущий весной и надеждой. Ответить Лида ничего не успела, ее голос заглушила автоматная очередь. Соня вздрогнула, смертельно побледнела. «Это в отряде?» – спросила испуганно. Лида молча кивнула, потянулась к девочке, чтобы взять ее за руку, но не успела. «Это в отряде!» – Соня сорвалась с места. «Лида, там что-то случилось!» Она уже и сама понимала, что случилось. Случилось что-то страшное и непоправимое. Собачий лай тому лучшее доказательство. В отряде не было собак, и без лишней надобности никто не палил из автоматов. Соня мчалась вперед, перепрыгивая с кочки на кочку. Соня не хотела ничего слышать. Пришлось догонять. Лида поймала ее за рукав уже у старых елей, отделявших отряд от болота. Поймала, дернула на себя, заставляя остановиться, а потом и вовсе упасть на землю. «Тихо!» — сказала так, что Соня как-то в раз перестала вырываться. «Молчи!» Они лежали на холодной, еще не согретой апрельским солнцем земле и смотрели в прореху между еловыми лапами. Видно было плохо, только самый край лагеря и поросшую мхом крышу лазарета. Зато звуки делались все громче и все тревожнее. Крики, собачий лай, гортанная немецкая речь, выстрелы. «Надо что-то делать», – прошептала Соня. Она лежала так близко, что Лида чувствовала на щеке тепло ее дыхания. «Их надо спасать». «Как?» – этот вопрос Лида задавала не Соне, а себе самой. Что они могут сейчас противопоставить отряду карателей? У них нет при себе даже оружия, если только этот перочинный нож, с которым она не расставалась даже ночью. Но что такое нож против автоматов? Что могут сделать две девчонки против целого отряда карателей? Только одно Лида знала точно. Высовываться сейчас никак нельзя. Никому не помогут. Погибнут сами. Оставалось как-то объяснить это Соне. «Там тетя Шура! Там Зосимович!» В голосе Сони слышались невыплаканные слезы пополам с ужасом и решимостью. Решимость пугала особенно, едва ли не сильнее осознания того, что помочь они никому не смогут. Соня уже вставала с земли, когда Лида силой дернула ее за рукав. «Не смей!» – сказала она зло. Не потому что злилась, а потому что пыталась таким образом заглушить накатывающий страх. «Ты им сейчас не поможешь, а сама погибнешь!» «Ну и пусть!» Соня попыталась вырваться, но Лида держала крепко. «Я хотя бы попытаюсь!» Что она попытается? Попытается попасть под пули? Если умрет сразу, можно считать, что ей повезло. А если попадет в плен? Что эта девочка знает про плен? Ничего. Задача Лиды сделать так, чтобы никогда не узнала. Если придется, она будет удерживать Соню силой. На это ее силы хватит, потому что она точно знает, что бывает с теми, кто попадает в плен к фашистам. Объяснить можно было бы словами, можно было бы даже показать Соне свою спину. Никому Лида ее не показывала и сама старалась не смотреть на свое отражение в зеркале, но чтобы остановить... Вот только нет времени, ни секунды лишнего времени у них нет, ни на разговоры, ни на уговоры. Наверное, если бы пришлось, она бы Соню ударила. Она знала, куда можно ударить, чтобы отключить, но не убить человека. Хватало на то ее медицинских навыков, да и в подполье кое-чему научили. Не пришлось бить и останавливать. Огромный пес прорвался в их укрытие до того, как они с Соней приняли решение, каждое свое собственное. Пес молча бросился на поднимающуюся с земли Соню, сшиб ее с ног, зарычал. Соню спасло пальто и воротник, и от собачьих когтей спасло и от клыков. А дальше пришла в себя Лида. Ни о чем не думая, не осознавая до конца, что делает, она схватила пса за загривок, дернула на себя, отвлекая от Сони. Отвлечь получилось, устоять на ногах нет. Пес вцепился ей в ногу повыше голенища, сжал челюсти до хруста. Лида тоже сжала, чтобы не закричать от боли, чтобы не выдать себя и Соню. А пес уже рвался к ее горлу, она видела ярость в его черных глазах, чувствовала его смрадное дыхание, капли собачьей слюны капали ей на лицо. Перочинный ножик, детская игрушка, удобно лег в ладонь, не подвел механизм, выбрасывающий вперед остро наточенное лезвие. И рука не дрогнула, втыкая нож в собачье горло. И какие-то неведомые дикие инстинкты сработали, заставляя ее провернуть рукоять. А потом все вокруг вдруг замерло, мир померк, и дышать стало почти невозможно под тяжестью свалившегося на нее косматого тела. Силы тоже как-то в раз закончились, наверное, все ушли на тот поворот рукояти. Это бессильное бесчувствие длилось недолго. Из-под мертвого пса Лида выбралась самостоятельно и тут же очутилась в объятиях плачущей Сони. «Лида! Лидочка!» Соня гладила ее по щекам, трясла за плечи. «Лида, как ты?» «Соня», — сказала она, глядя прямо в расширившиеся от ужаса Сонины зрачки. «Нам нужно уходить. Сейчас!» Девочка не стала спорить. Девочка смотрела на ее окровавленную ногу. «Больно?» — спросила шепотом. «Нормально». Она еще не знала, больно или нет. Наверняка она знала лишь то, что кость цела и сосуды не задеты. Со всем остальным можно разобраться потом. Если оно когда-нибудь наступит, это потом. «И идти сможешь?» «Если ты мне поможешь». На самом деле она могла идти, но ей нужно было увести отсюда Соню. Увести так, чтобы чувство вины, которое девочка испытывает уже сейчас, не выросло многократно. «Если ты мне поможешь, мы сможем добраться до города и вызвать подмогу». Не к кому будет вызывать подмогу. Лиде хотелось верить, но она знала правду, знала, как действуют карательные отряды. Сейчас, глядя в черные Сонины глаза, она мысленно прощалась и просила прощения у тех, кто остался в отряде, у тех, кого она не смогла спасти. А девочка ей поверила, наверное, потому что хотела верить, что в их силах хоть что-то исправить. Пусть верит. В этом страшном мире без веры никак. Они уходили так быстро, как это позволяла прокушенная Лидина нога, потратили лишь пару минут, чтобы наложить кровоостанавливающую повязку и бегло осмотреть рану. На первый взгляд рана была не страшная, но собачьи укусы – это гарантированная инфекция. Значит, понадобится лекарство, если у них получится добраться до города и Тимофея Ивановича. А пока перед ними была другая, не менее серьезная проблема – болото. Через трясину Лида никогда не переходила сама. Самый первый раз, когда подпольщики отбили ее у немцев, она вообще была без сознания. Все последующие разы пересекала трясину в сопровождении кого-то знающего из отряда. Да, ей объясняли, как действовать и на что смотреть. Да, кое-что она подмечала сама, но никогда не совалась на болото в одиночку. Идти старались по самому краю трясины, делая большой крюк, обходя черные болотные оконцы и зыбучие участки. Прошли почти половину пути, когда Соня с криком ушла под воду. Нет, не под воду. Провалилась по пояс, но не в воду, а в густую бездонную болотную жижу, где каждое движение – маленький шажок к погибели. Пригодились рассказы бывалых и чахлая березка, растущая поблизости. Березку Лида перешибла ногой, отчего рана тут же разнылась и закровила. А дальше уже Соня не оплошала, ухватилась за протянутый к ней стволик, медленно, без лишних движений, выбралась на твердую почву. Лиде оставалось лишь упереться ногами в землю и тянуть изо всех сил. Несколько минут они просто лежали на спинах, глядя в ярко-синее небо, а потом Соня сказала: «Нам нужны посохи». У Лиды уже был посох. Если срезать ветки с березки, получится то, что надо. Посох был, а силы куда-то улетучились, она молча протянула нож Соне. Из доброго десятка деревцев Соня выбрала осину. Не самую крепкую, не самую прямую. Мало того, Соня остро заточила один из концов своей палки, осмотрелась, сказала с досадой: «Больше осин нет. Ничего, потом найдем». Наверное, из-за холода и накатившей вдруг слабости Лида и не стала спрашивать, зачем им осина. Вместо этого она сказала: «Соня, нам нужно развести огонь». Разводить огонь решили после того, как выберутся из трясины, потому что мало ли что. Выбирались добрых 4 часа. Осторожничали, проверяли дорогу палками, старались не спешить. Потому, когда дело дошло до костра, обе они продрогли до костей, несмотря на яркое солнце. Солнце это пока еще только светило, но не грело, в отличие от огня. Разделись до сорочек, Лизе тоже пришлось. Вот тогда Соня и увидела следы. Не всю спину, нет. Но шрамы заходили и на плечи. Не носить ей теперь сарафанов. Даже платьев с короткими рукавами не носить. «Что это?» Соня коснулась шрама кончиками пальцев. Лида вздрогнула. «Больно?» – испугалась Соня. Нет, ей не было больно. Но она до сих пор страшилась прикосновений. Наверное, так теперь будет всегда. Наверное, этот страх останется с ней вместе с головной болью и кошмарами. Нет. У нее получилось улыбнуться. Все давно зажило. «Это... они?» – спросила Соня шепотом. Лида молча кивнула, подсела поближе к костру. Соня уселась рядом, порывисто обняла ее за плечи, сказала с тихой яростью. «Гады! Ненавижу!» «Все будет хорошо», – она погладила девочку по голове. «Все у нас будет хорошо». Так они просидели пару часов. Одежда не просохла до конца, но ждать дольше было опасно. И без того уже становилось очевидно, что к ночи они до города не доберутся и придется ночевать в лесу. Отчего-то Соню страшила именно перспектива остаться ночью в лесу. Сама Лида больше переживала за то, что провианта у них с собой есть лишь по куску сухаря, а еще за рану. Рана больше не кровила, но выглядела не слишком хорошо. Вспомнив уроки биологии, которые давал ей Зосимович, Лида осмотрелась в поисках мха, нашла зеленую корочку, сорвала пук, приложила к ране, забинтовала. Зосимович часто использовал мох во время перевязок, говорил, что за неимением лучшего, но она видела результаты таких перевязок. Хорошие были результаты. Теперь, когда вопрос с раной и мокрой одеждой был хотя бы частично решен, оставался еще один страх. Ни она, ни Соня не умели ориентироваться в лесу. Точнее сказать, Лида умела, но только в теории. Вот и пришло время проверить теорию на практике. Какое-то время казалось, что они ходят по кругу, ландшафт не менялся. Все та же уже незыбкая, но сочащаяся сыростью почва, все те же чахлые деревца, среди которых Соня выбрала молодую осинку и сделала новый посох для Лиды. Спрашивать, зачем ей посох, Лида не стала. Опираться на него было удобно, получалось хоть как-то разгружать раненую ногу. Хотя и собственный посох Соня не выбросила, может быть, рассчитывала отбиваться им от диких животных? Никто из них не знал, какие животные водятся в здешних местах. Но подозревали, что волки точно забредают, а потому держали ухо востро. Отпустила их лишь тогда, когда лес начал наконец светлеть, сосны вытянулись и окрепли, а земля под ногами больше не пружинила. Как бы то ни было, а из болота они вышли. Если Лида не ошиблась в расчетах, то идут они в правильном направлении. Когда сгустились ранние весенние сумерки, Лида начала терять надежду. «Соня!» Она остановилась, оперлась на свой посох. «Соня, я не уверена, что это правильная дорога». Никакой дороги не было. Был девственный лес, медленно и неуклонно погружающийся во тьму. Лес, которого до смерти боялась Соня. «Нам, наверное, нужно готовиться к ночевке». Лида старалась, чтобы ее голос звучал уверенно. Вот только, наверное, нужно было исключить из полной уверенности фразы. «Соня, пока светло, мы поищем укромное место. Если ты боишься зверей, мы разведем костер и будем дежурить по очереди». «Я боюсь не зве...» Начала была Соня, но оборвала себя на полуслове. «Лида, мы правильно идем». В ее голосе впервые за долгие часы появились нотки уверенности. «Вот это дерево! Я его помню!» Она указала рукой на причудливого вида сосну. Ствол изгибался под прямым углом и какое-то время шел почти параллельно земле. Такое точно не забыть. «Что тут поблизости?» – спросила Лида с надеждой. «Заброшенная лесопилка», – Соня поёжилась. «Но нам туда не надо, Лида. Давай попробуем добраться до Видова». Видова сожгли. Может быть, остались какие-то сараи? Что-нибудь на самой окраине? Пойдем, Лида, я знаю дорогу». Заброшенная лесопилка казалась Лиде вполне подходящим местом для ночевки, но что-то в голосе и выражении лица Сони заставило ее отказаться от уговоров. Успокаивал уже сам факт, что они на правильном пути и до города не так далеко. В конце концов, можно попробовать идти всю ночь. Лида понимала, что идея эта бессмысленная. Никто, находясь в здравом уме, не станет бродить по незнакомому лесу ночью. Риск сломать в темноте ноги – это самое малое, что им угрожает. Все-таки придется искать какое-то укрытие. Соня оказалась права. Через несколько километров лес начал заметно редеть, света от заходящего солнца еще хватало, чтобы разглядеть сначала недавнюю вырубку, а потом и притулившуюся на опушке избушку. «Нашли!» – выдохнула Соня с облегчением. «Лида, смотри, как все хорошо получается!» Лиде тоже казалось, что получается все очень хорошо. По крайней мере, этой ночью у них будет крыша над головой. Домик оказался не заперт, внутри он был таким же крошечным, как и снаружи. Если судить по нескольким покосившимся ульям, когда-то он служил временным пристанищем для пасечника. Внутри было немного пыльно, но вполне терпимо. Имелась даже узкая лежанка и, что важнее, небольшая железная печурка с вязанкой кем-то предусмотрительно собранного валежника. На печурке даже стоял старый закопченный котелок. Лида устало опустилась на лежанку и как-то в раз поняла, что встать на ноги ее теперь не заставят никакие силы. Усталость накатила внезапно, а вместе с ней боль в раненой ноге. И если в дороге хоть как-то удавалось отвлечься, то сейчас не получалось, захотелось лечь и закрыть глаза. А еще у нее, кажется, начинался жар. Лида потрогала свой лоб, но так и не поняла, знобит ее от усталости или от начинающейся инфекции. Даже есть не хотелось, только пить. Последний раз они пили из лесного ручья. Вода была холодной и вкусной, но набрать ее было не во что, а про запас не напьешься. А Соня уже деловито осматривала избушку. Первым делом она нашла огарок свечи, вторым – холщовый мешок с какой-то сухой, но все еще вкусно пахнущей травкой. «Есть охота», – сказала она, откладывая мешок в сторонку. «А мне пить», – Лида закрыла глаза. «Тут поблизости должна быть река, кажется». «Кажется», — Лида открыла глаза, посмотрела на Соню. «Река точно есть. Поселения обычно закладывали на берегах водоемов. Нам так на уроках истории рассказывали». «Слушай, Лида...» Соня встала напротив лежанки, уперла руки в бока. «Ну что мы теряем, если я смотаюсь на разведку?» «Уже темно», — Лида покачала головой. «Темно станет через полчаса», — Соня положила руку ей на лоб, нахмурилась. «Горячий». «Это у тебя рука холодная», — она попыталась улыбнуться. «Тебе нужно много пить. Я сбегаю за водой, и мы заварим чай. Я видела малинник буквально в 10 шагах отсюда. Ветки малины хорошо сбивают жар. Мне бабушка их заваривала». Про жаропонижающие свойства малины Лида знала и без Сониной бабушки. У Зосимовича был целый запас сушеной малины. От воспоминаний сделалось больно, только не ноге, а душе. «Пойдем вместе». Она попыталась встать, но Соня положила обе ладони ей на плечи. «С тобой мы точно до темноты не управимся», — сказала она строго, так, словно это она была старше и опытнее. «Ты лежи, а я быстро. Одна нога тут, другая там. Да есть тут река, даже не сомневайся. Чувствуешь, рогозом пахнет». Ничем таким в избушке не пахло, если только пылью и, кажется, старой вощиной. Но на споры с Соней не осталось сил. «Деревни больше нет. До гремучей лощины больше часа пути», — увещевала Соня. «Место заброшенное. Никто нас тут искать не станет. Скорее всего, нас вообще никто не ищет». Наверное, она была права и про место, и про то, что искать их никто не станет. Или просто Лида слишком устала, и потому поддалась на ее уговоры. «Если ты не вернешься до темноты», — сказала она строго, — «я пойду тебя искать». «Я вернусь», — пообещала Соня, схватила с печки котелок и вышла из избушки, аккуратно прикрыв за собой дверь. Лида закуталась в пальто, закрыла глаза. Ей бы развести огонь, но для этого нужно встать. 5 минут покоя, и она возьмется за дело. К возвращению Сони все будет готово. Она оказалась слабой, слабее, чем думала. Не нужно было закрывать глаза, не нужно было поддаваться соблазну, потому что 5 минут прошли, а открыть их все никак не получалось. Дрему прогнал звук пронзительный и скрипучий, как будто кто-то провел железом по стеклу. Лида открыла глаза. Она была не одна. Посреди избушки на табурете, скрестив на груди руки, сидел человек. Интуиция не подвела. Соня не нашла речку, она нашла нечто лучшее, огороженный потемневшим от воды и времени брусом источник. Вода в источнике была ледяная и сладкая. Соня сначала напилась сама, потом набрала полный котелок. Дело оставалось за малым, нужно было наломать малиновых веток. К тому времени, когда она добралась до малинника, стемнело окончательно. Ветки пришлось ломать уже почти в полной темноте. Поэтому действовала Соня быстро, боялась, что Лида исполнит свою угрозу и выйдет таки на ее поиски. К избушке Соня пробиралась почти на ощупь, путеводной звездой для нее был слабый отсвет свечи. Подумала, что свечу лучше бы загасить или на худой конец занавесить чем-нибудь окошко. В округе никого нет, она в этом почти уверена, но, как говорила бабушка, береженого и Бог бережет. Соня прибавила шагу, если бы не наполненный до краев котелок, так и вовсе побежала бы, потому что свежи еще были в памяти воспоминания про упырей. Можно сколько угодно убеждать себя, что Сева с Митяем разобрались со всеми еще там на болоте, но страх все равно не отпускал. Наоборот, с приближением ночи он сделался еще сильнее. Страх превратился в панику, когда Соня увидела приоткрытую дверь избушки. Эту дверь она точно закрывала. Отчасти, чтобы не впускать внутрь вечерний холод, отчасти из-за диких зверей. Закрытая дверь в нынешнее время всяко лучше открытой. Может быть, Лида все-таки решила отправиться на ее поиски. Она ведь такая ответственная, с нее станется, не посмотрит даже на рану. От этой мысли на душе стало чуть легче. Если Лида ушла сама, то и вернется она тоже сама. Вот хотя бы придет на Сонин зов. Или лучше не кричать, а немного подождать. Соня осторожно толкнула дверь, та беззвучно открылась. «Лида! Лида, ты тут?» — спросила Соня шепотом и переступила порог. Котелок она оставила снаружи, побоялась расплескать воду, а сама обеими руками ухватилась за осиновый кол. «Лида, ты спишь?» Ответом ей стала тишина. Но надежда на то, что Лида ушла и скоро вернется, истаяла в тот самый момент, когда Соня увидела валяющийся посреди избушки табурет. Табурет этот был тяжелый, сделанный на века из дубовой доски. Даже для того, чтобы просто сдвинуть его с места, требовалось определенное усилие. Да и зачем Лиде было переворачивать табурет? Соня замерла, зажала ладонью рот, чтобы не закричать. Лиде не нужно было переворачивать табурет, а тому, кто незваным гостем вошел в избушку. Оставалась еще слабая надежда, что Лида могла убежать или спрятаться. Соня заглянула под лежак, хотя и без того было очевидно, что спрятаться под ним не сможет даже ребенок, не то что почти взрослая женщина. Она подняла табурет, уселась на него, обхватила себя за плечи. Все тело трясло, то ли от холода, то ли от осознания того, что случилось что-то непоправимое. Кто-то ворвался в их убежище, ворвался и забрал с собой Лиду. Вот следы борьбы, вот валяющийся в углу осиновый кол. Лида пыталась защищаться, но того, кто пришел за ней, не остановил осиновый кол. Соня сжала виски руками, принялась раскачиваться из стороны в сторону. Она ведь была поблизости, она бы услышала крики и непременно прибежала на помощь. Но в том-то и беда, что Лида ни за что не позвала бы ее на помощь. В первую очередь Лида думала о ней, и лишь потом о собственной безопасности. И что теперь? Соня вскочила на ноги, закружилась по избушке. Мысли в голове метались такие же пустые и беспомощные, как и она сама. Лиду забрали, а она не знает, как поступить. Она вообще ничего не понимает. Она замерла, прислушалась к миру вокруг и к самой себе. Как бы поступила Лида? Лида никогда не бросила бы ее в беде. Лида бросилась бы на ее поиски, несмотря ни на что, не обращая внимания ни на ранения, ни на непроглядную ночь, ни на упыри. Вот и она пойдет. Соня уже направилась к двери, когда в темноте за мутным стеклом окна что-то мелькнуло, черный силуэт на темно-синем фоне неба. Ей могло показаться, от страха и не такое примерещится, но Соня точно знала, что там снаружи кто-то есть. Кто-то или что-то. Дверь открылась почти беззвучно, потянула холодом и сыростью, сквозняк загасил свечу. Соня вцепилась в осиновый кол. Живой она не дастся ни фрицам, ни упырям. Это было твердое какое-то успокаивающее решение. Умирать так с музыкой. Вот какая мысль мелькнула у нее в голове в тот самый момент, когда она занесла руку с осиновым колом. Она умрет. В этом нет никаких сомнений. Но она сделает все возможное и невозможное, чтобы забрать с собой того, кто готовится переступить порог. Ей нужно только обернуться, посмотреть в глаза своей смерти. Обернулась, крутнулась на пятках, словно в танце. Дверь была распахнута настежь, на пороге нетронутым стоял котелок с водой, в нем отражался тонкий серп, выглянувший из-за туч луны, а больше никого. «Кто здесь?» Она хотела, чтобы голос звучал громко и смело, но получился свистящий, придушенный какой-то шепот. «Ну, покажись!» На плечо легла тяжелая ладонь, и вся ее смелость, вся ее решимость вырвались из тела вместе с испуганным криком. Они вырвались, а тело все еще продолжало действовать по инерции, тело развернулось на 180 градусов, руки, сжимающие осиновый кол, сделали выпад, чтобы как копьем пронзить того, кто подкрался сзади. У нее не получилось. Ужас – плохой советчик в делах спасения собственной шкуры. Ужас показывал пугающие картинки, от которых стыла в жилах кровь. Ужас смотрел на нее из темноты красными, как уголья, глазами. «Соня?» У ужаса был голос дяди Гриши, и от этого делалось еще страшнее. Соня попятилась. «Соня, это я!» Темнота обрела плоть, и в квадрат лунного света выступил человек. «Соня, все хорошо. Опусти эту свою... палку». Несколько мгновений она всматривалась в его лицо. Бледное, измождённое, но самое обыкновенное — человеческое. И глаза у него были самые обыкновенные, никаких тебе красных угольев. Соня всхлипнула и повисла у него на шее, прижала щекой к его холодной, пахнущей папиросным дымом щеке. «Дядя Гриша, как хорошо, что это вы!» Как хорошо, что это он, а не то красноглазое чудовище, которое придумало ее насмерть напуганное воображение. «Это я, Соня. Это всего лишь я». Он говорил и гладил ее по голове, как маленькую девочку. «Все, не бойся. Я пришел за вами с Лидой. Соня, где Лида?» Наверное, он уже сам понял, что случилась беда. В какой момент Соня не знала, он просто понял, и все. Вздохнул, убрал руку, отступил на шаг, повторил вопрос. «Соня, где Лида?» «Я не знаю. Дядя Гриша, я ничего не знаю». Ей хотелось плакать от этой своей беспомощности, от того, что она ничем не может помочь ни себе, ни ему, ни Лиде. «Она ранена. Ей нужно пить, понимаете?» Дядя Гриша ничего не ответил. Он оглядывал избушку, что он мог видеть в этой темноте. Надо снова зажечь свечу. «У нее начался жар, и я пошла за водой и малиной». Соня вытащила из кармана пальто колки и ветки, протянула их дяде Грише, доказательства. «А она сказала, что я должна вернуться до темноты, иначе она пойдет меня искать». «Она не пошла тебя искать, Соня». Дядя Гриша сел на лежанку, Соня села рядом. «На нее кто-то напал», — сказала шепотом. «Я пришла, А табурет, он на боку посреди избы. На боку посреди избы. Он втянул в себя воздух, словно принюхиваясь. Рана серьезная? Спросил, не глядя на Соню. Да и что на нее глядеть в этой темноте? Я не знаю. Лида сказала, что несерьезная. Ее порвала собака. Дядя Гриша, на отряд напали. Их больше нет. Ни тети Шуры, ни Зосимовича. Никого. Все-таки она не выдержала, разрыдалась. Я знаю, Соня. Он погладил ее по голове. Я был там. Вы вернулись? Спросила она, вытирая со щек соленые слезы. А Сева и Митя, они с вами? Я один. Он продолжал гладить ее по голове. Это было какое-то бездумное механическое движение, так хозяин гладит собаку, размышляя при этом о чем-то своем. Дядя Гриша думал, и Соня боялась ему помешать. Я один. И я опоздал. Он вдруг резко встал, так резко, что Соня даже не успела заметить это его стремительное движение. «Мне нужно осмотреться», — сказал чужим незнакомым каким-то голосом. «Жди меня здесь. Никуда не выходи. Я скоро вернусь». «Я с вами!» Соня тоже вскочила, схватила его за рукав. Она не могла ждать, и она точно не найдет в себе сил остаться в этой избушке еще хоть на пару минут. «Дядя Гриша, я боюсь!» Получилось по-детски беспомощно, но легко быть беспомощным рядом с этим умным и сильным мужчиной, рядом с фартовым мужчиной. «Соня!» Дядя Гриша встал напротив, крепко и одновременно ласково сжал ее плечи. «Посмотри на меня, Соня!» В его глазах вспыхнули красные огоньки всего за мгновение до того, как Соню накрыла уютная теплая волна. «Я скоро вернусь», — он говорил медленно, почти по слогам, словно она была неразумным ребенком. «Ничего не бойся. Просто подожди меня здесь. Если хочешь, поспи. Нет, не спи. Просто жди. Слышишь меня, Соня?» «Слышу», — она кивнула, борясь с туманом в голове. «Я не буду спать. Я буду вас ждать». «Умница!» Он снова погладил Соню по голове, а потом растворился в темноте. Закрылась дверь, и в избушке воцарилась тишина. Тишина эта была успокаивающая, как голос дяди Гриши. Тишина ласково ерошила ее волосы, вплеталась в дыхание, делая вдохи все реже, все спокойнее. Соня сначала села, а потом и легла на топчан. Она не будет спать. Она просто подождет с закрытыми глазами. Наверное, она все-таки задремала, потому что когда снова открыла глаза, дядя Гриша уже сидел рядом. Соня тоже села, замотала головой, прогоняя дремоту. «Вы нашли ее?» — спросила шепотом. «Соня, у нас мало времени, нужно уходить», — сказал он вместо ответа. «Куда мы пойдем?» — Соня вскочила на ноги. Дядя Гриша тоже встал. «В город. Мы пойдем в город». В его голосе не было привычной уверенности. Соне показалось, что в этот самый момент он делает какой-то мучительный выбор. Между чем и чем? Или правильнее будет спросить, между кем и кем? Она не спросила, побоялась услышать ответ. Вместо этого решительно направилась к выходу, зачерпнула из котелка воды, плеснула в лицо. «Ты голодна?» — спросил дядя Гриша. «Нет». «Да». «Стыдно чувствовать голод, когда твоя подруга в беде, а люди, которых ты успела полюбить, мертвы. Но Соня и в самом деле очень хотела есть». «Держи». Он вложил что-то в ее ладонь. Это было завернутое в бумажную обертку печенье, оно пахло ванилью и земляникой, оно было умопомрачительно вкусным. Соня сунула в рот одно печеньице, зажмурилась. «Ничего другого взять не додумался». В голосе дяди Гриши послышались виноватые нотки. «Спасибо. Очень вкусно. Может, вы тоже?» Как же ей не хотелось расставаться с этим удивительным печеньем. Снова стало стыдно. До слез. «Доедай все. Я сыт. Дядя Гриша взял ее за руку, потянул прочь от избушки в кромешную непроглядную темноту. Как же они будут в этой темноте? Как справятся? Держись меня, Соня, и ничего не бойся. Дядя Гриша словно читал ее мысли. Нам нельзя медлить. Надеюсь, еще не поздно. Не поздно для чего? Для того, чтобы догнать тех, кто похитил Лиду? А если ее не похитили? Если ее убили? Порвали в клочья и бросили где-то тут в темноте? Она жива? Задала Соня вопрос, который не следовало задавать. Он не знает. Никто не знает, что случилось. Я надеюсь. И если она жива? Если она жива, я сделаю все возможное, чтобы их вернуть. Их? Доедай печенье, Соня. Нас ждет долгий путь.